Я подозвал Оджи и указал на царапины на полу, в том месте, где кто-то сдвигал холодильник. «Что вы об этом думаете, Оджи?» «Копы этого не делали». «Но что могло находиться под холодильником?» Оджи пожал плечами и сказал: «Десяток-другой пакетов героина или дюжина тюбиков опиума, к примеру. Но мистер Беннет никогда не держал здесь подобных вещей. Но имеются и другие возможности. А именно, драгоценные камни, скажем, или просто наличные деньги». Морщинки между его глазами углубились, и он вновь отрицательно покачал головой. «Драгоценные камни исключаются, он никогда не имел с ними дела. То же относится и к наличности. Мы имели все отчеты мистера Беннета. Он сообщал обо всех своих сделках, о всех изъятиях, о всех вкладах и был всегда абсолютно точен и вне всяких подозрений. Он ежегодно сдавал большие суммы, но был совершенно чист в коммерческих делах. Нет, здесь не могли быть наличные. Тогда документы. И это маловероятно. Его папка была слишком драгоценна, чтобы прятать ее в таком сомнительном месте. Впрочем, искать ее могли и здесь». Некоторое время мы молча бродили по комнатам. «Но почему это место мне кажется таким знакомым?» — нарушил я молчание. «Что-то здесь есть такое, что дает ощущение, будто я его покинул вчера. Разве вы не можете вспомнить старое?» «Попробую. И, кажется, начинаю понимать. Это же плющ. Яркие цвета. Все как в старом клубе, в подвале. Да-да. Сделать эти ткани старыми и изношенными, нанести сюда побольше грязи, и будет точная копия старого подвального клуба рыцарей совы. Еще расставить здесь свечи вместо электричества. В этом-то и все дело, мистер Дип». Что-то я рассентиментальничался, Оджи. «Нет, это естественно и иногда бывает необходимо», — серьезно сказал Оджи. В искренности его тона нельзя было сомневаться. Оджи прошел долгий путь и хорошо знал свое место. Он был тоже большой человек, умный, крепкий, но он не был тем, кто не останавливается перед убийством ради достижения своих целей. Это обстоятельство всегда держало его на шаг-два позади лидеров гангстерских групп. Последние встречи не поколебали, а наоборот укрепили мое мнение о нем. «Я останусь здесь, Оджи. Позаботьтесь о том, чтобы все было в порядке. Телефон, буфет, пришлите кого-нибудь подмести, почистить». «Об этом я уже позаботился, мистер Дип». Прежде чем я успел ему ответить, зазвонил телефон, я поднял трубку. «Да», — сказал я. На другом конце провода раздался взволнованный, проглатывавший слова голос Кэта. «Дип, хорошо. Так вот, я как раз выследил двух парней, которых я знаю еще по Фиджи. Лео Джеймс и Мори Ривз. Они нанимаются и обходятся очень дорого. Если они сюда прибыли, то понимаете?» «Так, дальше. Они остановились в Вестхэмптоне под именами Чарли и Джорджа Вагнеров. И когда они отправились в свои комнаты, я сунул немного долларов куколке на коммутаторе и сидел и долго ждал. Потом один из них вызвал окружную, и она соединила его с номером, который я записал, но не ручаюсь, что точно. Парень, который отозвался на его вызов, не сказал ничего особенного, только сказал, что вы, Дип, находитесь сейчас в доме Беннета. Голос этого парня узнал? Нет, не смог. Мне очень жаль, но они начали охоту за вами, я их знаю. У них очень большой опыт, Дип, у этих двоих. У них хорошая тренировка на такого рода делах». «Ничего, Кэт, у меня не меньше». Несколько секунд он молчал, что-то обдумывая. «Не должен ли я приклеиться к ним, Дип? Прослежу каждый их шаг. А если желаете, то я могу кое-что устроить для них, что приведет их в состояние собачьего бешенства, и они на время вас забудут». «Нет, оставьте их в покое, Кэт. Они сейчас не будут слишком торопиться. Сначала они устроятся с комфортом, а затем начнут ко мне присматриваться, набивая себе цену. Это большой риск, Дип. А что мне делать дальше? Приезжайте ко мне. Здесь вы отдохнете, а позже мы с вами немного поговорим». он тихо свистнул и повесил трубку. Я предложил Оджи вызвать пару надежных парней из нашей старой когорты и подготовить их на случай неожиданных событий, а самому отправиться домой. Минуту поразмыслив, Оджи сделал несколько телефонных звонков, вызывая кого-то, взял шляпу и, махнув мне рукой, на прощание ушел. Из окна я видел, как он сел в свою машину и вскоре исчез из виду.